пустую, я оставляю густой слой слов. Я стану вашим послом в этом рутинном мире, где пауки индустрии сплели свои паутины. Не без потерь, придется сделать вывих, дабы руки освободились, не бывает без усилий. Раздвинутых массивов, группы мечты и дифа, о Мальдивах круиз напорится на льдины. И терпелив ли ты, идти пешком, когда поломаны лифты? За просто так любой дурак бы рад забрать волшебный клад, карабкаться никак не в... Ты в суть вникай, вся жизнь построена на майках. И для чего на майке я раскачиваю маятник? Это не магия, не для того морал бумаги. Я мораль завернутая блюдо, готова для приема внутрь. Добро пожаловать в наш клуб масонов, сударь. Совсем иной простор отсюда, откуда видно злодеяние брута. Огонь из моего орудия по стенам башен. Я показал вам для приличия, чем оно заряжено.